Я пересчитала буквы. Их оказалось ровно 100. Я подумала, что это должно быть важно. Почему букв было именно 100? Я с расстановкой прочитала слово вслух. Оно было как какой-то тяжелый деревянный предмет с грохотом, рушащийся вниз по лестнице, ступенька за ступенькой. Бум-бум-бум! Пока я листала книгу дальше, страницы начали расплываться у меня перед глазами. Слова вроде бы знакомые, но какие-то перекошенные, искаженные, как человеческие физиономии в кривом зеркале, пробегали мимо меня, не оставляя отпечатка на стеклянной глади моего мозга. Я вгляделась в одну из страниц. У букв появились бородки и рожки. Я увидела, как они разбегаются в разные стороны, как шарахаются друг от друга, как по-идиотски скачут. Затем они утратили привычные очертания и превратились в нечто совершенно фантастическое и неудобно читаемое, типа арабского или китайского. Я решила оставить свое дипломное сочинение. Я решила оставить все свои честолюбивые замыслы и быть обыкновенной учительницей английского языка и литературы. Я начала вспоминать требования, предъявляемые в нашем колледже к тем, кто собирался стать учителем английского. Но этих требований было великое множество, и я не отвечала доброй половине их. Одним из них было знание литературы XVIII века. Сама мысль о XVIII веке была мне ненавистна. Все эти умники, сочиняющие героические куплеты и упоенные собственным здравым смыслом. Так что пришлось отказаться от этого. Когда занимаешься по индивидуальной программе, тебе дают куда больше свободы. Мне дали столько свободы, что большую часть времени я читала Дилана Томаса. Моя приятельница, тоже занимавшаяся по индивидуальной программе, ухитрилась не прочесть ни единой строчки Шекспира. Но зато по 4 квартетам Т.С. Элиота она стала настоящей специалисткой. Я осознала, насколько трудно и скучно будет мне перейти с моей индивидуальной программы на общеобразовательную. Поэтому я справилась насчет общеобразовательного курса городского колледжа, в котором преподавала моя мать. Но там дело обстояло еще хуже. Там полагалось изучать староанглийский и историю английского языка. Курс литературы там представлял собой изучение объемистой хрестоматии от Беовульфа до наших дней. Это даже несколько удивило меня. Я привыкла поглядывать на студенток городского колледжа сверху вниз, как на дурочек, которые просто не могут получить стипендию на обучение в одном из больших восточных колледжей. И вдруг я поняла, что самая тупая из учениц в этом колледже знает куда больше, чем я. Я поняла, что там меня просто на порог не пустят, не говоря уж о том, чтобы предоставить мне большую стипендию, вроде той, что я получаю у себя в колледже. Я решила, что лучше мне год поработать и все хорошенечко продумать. И, может быть, тайком изучить литературу 18-го столетия. Но я не умею стенографировать. куда же мне поступать на работу?»